Глава 34. Эрмина читает и слушает. Эрмина вновь сидела в комнате бабушки и читала книгу, которую взяла у госпожи Маргариты. Та не возражала, тем более, что Эрмина обещала непременно либо вернуть ее лично, либо передать через господина Валентина, который нет-нет, да и приезжает в город. Бабушка книги очень обрадовалась и велела читать вслух, прямо с того места, до которого Эрмина с Бабеттой уже дочитали. «Надо же, я и не знала, что существуют такие мемуары. Хотя книжное собрание Саважа и сохранилось, я даже однажды видела перечень книг, которые там вроде бы есть. Но мемуары первой герцогини Саваж дорогого стоят, конечно же». Вообще книга была очень смешная, то есть в ней очень смешно рассказывалось о жизни той самой герцогини Саваж, которая не стала королевой, потому что полюбила друга своего жениха. И жених ее тоже любил другую, а будущая королева любила его. Как все сложно в жизни, оказывается. Но история была не только о любви, а еще о сражениях с протестантами-еретиками и пиратами на Срединном море, о том, как супруг герцогини занимался спасением соотечественников из всевозможных бед, и об их детях, и о друзьях, среди которых был тот самый король, за которого она не вышла. Эх, вот это жизнь, не то что сейчас. Эрмина, похоже, произнесла последнюю фразу вслух, потому что бабушка тихонько рассмеялась. «Эрмина, дитя мое!» «Ты что это, думаешь, на твою долю не хватит великих событий? Нам не дано знать будущее, но сдается мне, что все назначенное нам свыше никак нас не минует. И тебя тоже». Эрмина уже хотела было сказать, что как бы узнать о том назначенном, но дверь хлопнула и вбежала Сюзет, бабушкина горничная. Она тяжело дышала, будто прибежала откуда-то издалека. Чепец съехал на бок, из-под него выпали пряди всегда очень тщательно прибранных волос. «Госпожа Амелия, представляете, нынче в ночь кто-то покушался на госпожу Анну, прямо в ее собственном саду». «Как так?» — выдохнула Эрмина. «Кому могла помешать госпожа Анна?» — спросила она потерянно, а потом спохватилась. «А как она сейчас?» Луиза сказала, в порядке, спит. Она проснулась ночью, услышала грохот. Оказалось, госпожа Анна пришла из сада и упала у себя в комнате, а потом смотрит, а у той весь бок в крови. И главное, она уже спать ложиться собиралась и была без корсета. Тот корсет-то еще пойди проткни, а плащ да сорочку, пожалуйста. И Луиза побежала за доктором и разбудила его и привела, и тот сделал перевязку и сказал, ничего страшного, жизненно важные органы не задеты, нож соскользнул по ребру. Крови потеряла много, но госпожа Анна женщина крепкая, она справится. И дал ей снотворного и не велел будить, пока сама не проснется, и позвать его, как проснется, чтобы он сменил повязку. Вот. «Нет, вы представляете?» «И что же Анна делала ночью в саду?» — спросила бабушка. Луиза сказала, у нее обычай был такой. Перед тем, как лечь спать, пойти самой и все проверить, в порядке ли и в доме, и в саду. Вот она и проверяла. «Вы слышали уже, матушка?» — в комнату вошел отец. «Да, Жермон, я слышала. Что-то в вашем городе происходит слишком много неприятных событий. Не находите?» «В моем?» — нахмурился отец. В вашем. Кто-то распоясался. Сначала пострадал бедный господин Буасси, а теперь вот Анна. Кому помешала старая дама?» «Если бы я знал. Так вот, Ламбер просит разрешения побеседовать с вами. Вы согласны принять его?» «Конечно, пусть заходит». Кивнула бабушка, дождалась, пока отец выйдет, и глянула на Эрмину. «Скройся, дитя». Эрмина поняла и юркнула вместе с книгой в бабушкину спальню, оставив дверь приоткрытой. Видеть она ничего не видела, но слышала все. Господин Ламбер вошел. Тяжелые шаги гулко отдались по полу, пол слегка затрясся. «Доброго вам дня, уважаемая госпожа Руа!» «И вам доброго дня, Анатоль. Располагайтесь. И извольте сказать, кто забрался ночью в сад Анны Фонтен с ножом?» «Если бы я знал», — вздохнул тот. «Но мы с Мерси осмотрели там все. Следы госпожи Фонтен, следы злоумышленника, след крови в том месте, где госпожа Фонтен схватилась за стену, разделяющую ее сад с соседским. Как только сил хватило дойти до дома. И пошла она почему-то к себе, а не к своей прислуге. Так, говорит, услышала шум, когда госпожа Фонтен упала на пол в спальне». «И что? Кроме раны ничего особенного?» «Ничего, кроме одной детали. Она почему-то держала в руках веер. Старинный веер эпохи последних настоящих роганов, а то и раньше». «Веер! Точно, веер же! Веер королевы Аделаиды! Как хорошо, что госпожа Маргарита отдала его!» — ликовала про себя Эрмина. «Как вы думаете, госпожа Руа, что могла искать ночью в саду госпожа Фонтен? Я спрошу ее саму, как только она сможет поддержать беседу без ущерба для здоровья. Но я подумал, а вдруг вы тоже что-то знаете?» «Увы, нет. Вам придется спросить ее саму. Только вот не нужно ли дать ей охрану? Если злоумышленник хотел ее смерти, он может вернуться. А две женщины в годах никак не помеха для сильного мужчины». «Может, вы и правы», — вздохнул господин Ламбер. «Понимаете, какое дело? Буасси говорил с этой непонятной новой хозяйкой имущества, Бодуанов, а потом его отравили. Теперь госпожа Фонтен возвращается от нее же, и ее тоже пытаются убить. Мне это кажется подозрительным». «Мне кажется подозрительной вся шумиха вокруг дома Гийома Бодуана», — отрезала бабушка. «Он столько лет простоял, никому не нужный, а тут вдруг столько желающих заполучить его. Да-да, дом опутанный сложнейшей сетью магической защиты, и не только защиты. А все, кому он вдруг до зарезу понадобился, почему-то сплошь простецы, не маги. Интересно, почему? И что они будут с тем домом делать, не будучи магами?» «Представления не имею», — вздохнул господин Ламбер. «О да, он-то не маг». «Вот, разберитесь, зачем не магу это магическое имущество, и поймете, кому все это нужно. А я вас более не задерживаю. Ступайте». «Благодарю вас, госпожа Руа». Эрмина слышала, как господин Ламбер поднимался со стула и кланялся, а потом вышел. «Эрмина, выходи», — позвала бабушка. Эрмина хотела сесть на свое место и читать дальше, но снова появился отец. Рухнул на диван и наставил палец на Эрмину. «Ты здесь. Это хорошо. Скажи-ка, Эрмина, что происходит в этом проклятом доме? Что Анна Фонтен там делала?» «Шила платье для госпожи Маргариты», — ответила Эрмина. «Еще для куклы Марго, но об этом отцу знать не обязательно, и о том, что она сама дошивает сорочку и штаны для господина Жиля». «И все? А что делала сама госпожа Маргарита?» «Занималась хозяйством, убиралась в столовой, в кухне и кладовых. Они с Бабеттой варили очень вкусные обеды». «Я не верю. Ты чего-то не договариваешь или обманываешь меня». «С чего бы Эрмине вас обманывать, сын мой?» — поинтересовалась бабушка. «Девочка занималась приличными и достойными делами, училась рукоделью под присмотром очень опытного мастера и читала книги о том, как применить свои способности, а вы сорвали ее и притащили домой». «Дети должны находиться дома», — пробурчал отец. Кажется, он хотел сказать что-то еще, но в комнату вбежала Эжени, и почему-то она держала в руках отрез персикового шелка, который нашли в гардеробной и который госпожа Маргарита подарила Эрмине при расставании. «Эрмина, где ты это взяла? И еще веер?» «О да, госпожа Маргарита подарила еще и старинный веер. Ему 100 лет, — сказала она. Костяной, а на шелковом экране влюбленная пара, темноволосая дама и кавалер с золотыми кудрями. И Эрмина подумала, это госпожа Анжелика и ее супруг. Нет, конечно, они жили намного раньше, но ей нравилось так думать». «Госпожа Маргарита подарила мне эти вещи, — сказала Эрмина, — и поблагодарила за помощь». «А почему все тебе? — обиженно спросила Эжени. «Все тебе. И в гости ехать, и подарки получать. А мне только сидеть тут и младшим носы вытирать». Бабушка и отец вступили разом. «Эжени, прекрати немедленно, — отрезала бабушка. «Эжени, что это у тебя в руках?» — поднялся с дивана незамеченный сестрой отец. «Я нашла это в спальне Эрмины. Она принимает от кого-то дорогие подарки, говорит, от госпожи Маргариты. А я тоже хочу подарки. И атлас на платье, и кружева, и ленты в тон, и цветы, которые так похожи на живые и не вянут, и новый веер, потому что мой сломала Мадлен, и мне нечего взять с собой на бал. Я тоже могла бы поехать в тот дом, и мне бы там подарили что-нибудь». Эрмина только что рот не раскрыла. Она никогда не позволяла себе так разговаривать ни с отцом, ни с бабушкой. Что же будет? «Эжени, немедленно замолчи и отдай Эрмине ее вещи», — сказала бабушка таким тоном, что сестра закрыла рот и послушалась. Сунула Эрмине в руки отрез ткани и веер и горько заплакала. «Перестань рыдать, Эжени», — раздраженно сказал отец. «И что, теперь ты сама хочешь поехать в дом господина Гийома? Ты же была готова делать что угодно, только бы не отправляться туда». «Да, хочу. Может, и мне достанется часть сокровищ, которые там хранятся. А то все только и говорят, что там дом просто-напросто набит сокровищами. Нужно только взять». «Кто это все?» — нахмурилась бабушка. «Все». Жени сразу сникла, потом под суровым бабушкиным взглядом продолжила. «Дениза Курси и ее брат Адриан, и Жан-Жак Сюли тоже, и его кузина Полин». То есть подруги Жени и их родственники. А отец внимательно поглядел на Жени и вдруг сказал. «Хочешь? «Что ж, отправляйся. Может быть, ты сможешь рассказать о том доме больше, чем твоя сестра?» Поджал он губы и неодобрительно посмотрел на Эрмину. «И возьми с собой эту девицу, которая прибежала из дома госпожи Марморио». Люсиль служила старой госпоже Марморио, но не смогла ужиться с господином графом Джилио. Слишком много глазела в окошко и болтала то с кухаркой, то с прислугой из дома Руа. И когда граф уволил ее за какую-то провинность, то в дом Руа она и притекла, и была определена в камеристке Кажени. Сестра нашла с ней общий язык очень быстро. «Собирайся», — бросил отец, глянув на Эжени, и вышел из комнаты. Эжени радостно глянула на Эрмину. «Вот, мол, получи». «Твоя очередь сидеть с малышней», — сказала она. «Я посижу, мне в радость, я по ним соскучилась», — ответила Эрмина. «Запомни, Эжени, делай все, что скажут, не спорь, не требуй ничего, и тогда все получится. Госпожа Маргарита очень добрая женщина, договориться с ней несложно, а слушать ее очень интересно и весело, как и господина Валентина, а жить можешь в той комнате, где жила я». «Не маленькая, справлюсь», — пробурчала Эжени и радостно побежала собираться. «Давай-ка выпьем, Арро, детка», — улыбнулась Эрмине бабушка. Позвонила в колокольчик, велела Сюзет подать Ару и кивнула. «Читай, мол, дальше, что там было с той герцогиней Саваш?»